Глава 8. Лавка «Злоба» встретила меня своей обычной тишиной. Как всегда, здесь было не так много покупателей, где-то в дальней части помещения какой-то именованный подбирал себе искажающую броню. Вероятно, новичок, но я мог и ошибаться. Из боевой экипировки на нем сейчас был только стальной наплечник. Зачем? Черт его знает. Может, решил, что так выглядит солиднее. Хозяин с внешностью ребенка скучал у стойки, вяло наблюдая за единственным посетителем. Подходить и помогать покупателю он почему-то не очень спешил. С того времени, как я был здесь в последний раз, ничего толком не поменялось. Ассортимент разве что чуть подрос по сравнению с тем, что имелось перед открытием 116-х врат и в начале скоротечной, но такой кровавой войны гильдий. И, кстати, почему-то здесь совсем не ощущался наступивший в городе кризис покупок всего подряд. Непонятно, почему так, но у «Злоба» не было проблем с поставками. «День добрый», — обратился к продавцу. «Мне интересны артефакты поддержки, самого широкого направления. Я все еще слабо разбирался в подобных предметах, поэтому решил ознакомиться сразу со всеми вариантами, чтобы лучше ориентироваться в них». «Сюда!» — «Злоб» вышел из-за стойки, поманив меня за собой. Продвигаясь через зал, мы прошли мимо стендов с оружием, стоек с броней и витрин, внутри которых находились кольца с карманным пространством. Поддерживающие артефакты находились рядом с одной из дальних стен зала и представляли собой совершенно разные по своему внешнему виду предметы. Фрагменты брони типа наручей, наколенники с шипами, выглядели немного странно и в ближнем бою могли серьезно потрепать противника. В теории. Несколько колец, браслеты, изящные и не очень, пара золотых амулетов, перчатки, плащи, небольшой нож с длинной ручкой, а также предметы, больше похожие на какие-то обывательские мелочи, типа самый стандартный на вид пивной кружки или маленькой книжицы. Вот все, что есть. Здесь собраны артефакты от стандартного и до легендарного уровней. Как обычно, можете прикасаться браслетом, но в руки прошу не брать, сказал Злоб. Кивнул и ради интереса тут же прикоснулся к пивной кружке. Фиал преобразований. Емкость обычный. Материал предмета — небесное дерево, гибкий металл. Произведено — артефакты лабиринта. Качество низкое. Опасность для именованного — нет. Зачарования — нет. Ценность средняя. Состояние нормальное. Внимание! Любая жидкость, в том числе и неприятная для питья, в данной емкости превращается в слабоалкогольный напиток на основе хмеля. Возможность использования до 5 раз в цикл. Восстановление зарядов использования происходит на рассвете. Так и спится недолго, не удержавшись, усмехнулся я. 100 000 энергии, невозмутимо ответил на это Злоб. Что это за грабеж? Я даже посмотрел на оставшегося спокойным мальчика. Просто обычный артефакт. Это универсальное средство детоксикации, и оно очень популярно у именованных, а отсюда такая цена. Тут же пояснил Злоб, хотя я, кажется, разглядел в его глазах искорки смеха. «Понятно», — отложил в сторону популярный артефакт фиал и перешел к следующему предмету. На этот раз меня заинтересовала книга, миниатюрная, со странными надписями на ней. Тут совершенно точно не использовались руны, простые буквы. Чем-то они напоминали мне родной алфавит, но очень уж отдаленно. Кажется, можно было даже прочитать какие-то из надписей. Интересно. «Маяк Тесея. Инструмент. Легендарный. Материал предмета. Укрепленная магией бумага. Неизвестное структурное изменение свойств предмета. Производство. Инициатива трибунал. Качество отличное. Опасность для именованного нет. Зачарования нет. Ценность высокая. Состояние идеал. Внимание! Данный артефакт оставляет специальные магические метки, создавая на их основе подробную карту окружающего мира. Не подвержен воздействию иллюзий. Работает в карманном пространстве. Интеграция с некоторыми возможностями браслета по отслеживанию целей заданий, стационарных, не наделенных энергией жизни. Интересная штука, но мне она не особо нужна из-за картографии, потому как мой навык фактически делает все то же самое. Еще и с перспективы прокачки, так что мимо. Еще и по цене кусается. Один за другим начал перебирать артефакты. Ничего такого, что мне было сейчас нужно. Как я уже говорил, я рассчитывал найти что-то с возможностями поддержки, усилителями характеристик или навыков. Вместо этого встречались в основном вспомогательные предметы. Наручи с возможностями почувствовать монстра рядом и усиливающие любые заклинания исцеления, по сути, повторяли мое кольцо жара. Перочинный ножик, который способен разрезать стены, проделывая в них на несколько секунд что-то вроде пространственных дыр. Те самые наколенники, привлекшие мое внимание, оказалось, наносят сильный урон ядом. Не очень интересно. Впрочем, оказалось не все так плохо. Перейдя к браслетам и кольцам, наткнулся я и на кое-что интересное. Например, кольцо, повышающее силу и выносливость, сразу на 3 пункта, но при этом дающее ощущение холода. Иллюзорное, но неприятное. Или браслет, что позволял видеть в темноте и повышал меткость. Но больше всего меня заинтересовало самое обычное с виду серебристое кольцо. Кольцо ощущений. Кольцо редкий. Материал предмета — духовный металл. Произведено — погасший легендариум. Качество высокое. Опасность для минованного нет. Зачарования нет. Ценность средняя. Состояние нормальное. Внимание! Усиливает вашу ловкость на 3 единицы, пока надето, и позволяет один раз в день значительно повысить восприятие. 3 плюс 9 единиц на 10 минут. А вот это очень интересно. Мало того, что усиление ловкости, пока кольцо надето, так еще и такое повышение восприятия. Кстати, занятно, что сейчас в описании некоторых предметов начинают появляться конкретные цифры. Раньше лабиринт никогда не расщедривался. Неужели количество набранной кармы уже достаточно, чтобы мне показывали и такую информацию? «У вас глаза светятся», — как-то буднично предупредил стоящий рядом Злоб. «Да, спасибо». Я мысленно хмыкнул. Проклятый побочный эффект усиления. И в который раз подумал, что неплохо бы купить темные очки. Да, определенно я хотел это кольцо. Рассчитывать постоянно на озарение не приходится. Да и глупость это. А вот с такой прибавкой в критический момент можно много чего почувствовать, в том числе и готовящуюся атаку. Это кольцо хорошо будет сочетаться с моим кольцом жара, которое в последнее время было мной несправедливо забыто. Сколько стоит этот артефакт? 90 000. Мой глаз предательски задергался, но лицо я сохранил. С проданным мацуной, а также собранной энергией души с аукциона, я мог себе это позволить. Но било по карману эта покупка больно. Хорошо, беру. Еще мне нужны заряды к метателю, огненные и молниевые. Также по 10 связок взрывных и разрывных болтов. Заодно нужно было пополнить изрядно потраченные запасы. После недолгого торга мне удалось выбить скидку в ошеломительные 9% и стать почетным владельцем кольца ощущений. Что ж, теперь оставалось добрать к существующей бижутерии еще пару колец и комплект браслетов, чтобы полностью укомплектоваться. Но это явно вопрос не быстрый. Общее количество энергии жизни — 91 801. В целом получилось неплохо усилиться. К следующему выходу я готов. И, кстати, до него оставалось не так много времени. Трек связался со мной на следующий день, предупредив, что послезавтра мы выдвигаемся в уже новый портал под номером 81. Это врата внешнего круга с лояльным к именованным лабиринтам местным населением. Что интересно, там были совсем не люди. В заметках гильдии раса, которая населяла эти врата, называлась ликосы. Судя по скинутым изображениям, это была какая-то странная помесь нуаэт с эльфами из фэнтезийных книг. От первых им досталась внешность, изящная и какая-то неземная, а от вторых — приверженность гармонии и любовь к природе. Эта раса поклонялась самой природе, что и делало их для нас самыми надежными союзниками. Божества не имели влияния на расу ликос, и даже более того, в своих лесах и рядом с источниками жизни они могли противостоять вторжению посланцев и воплощению божеств. Правда, имелся тут и небольшой нюанс. Ликасы были вымирающей расой. В далеком прошлом они проиграли войну с каким-то божеством, и сейчас их мир представлял собой разбитые на сотни осколков земли. Они существовали-то только благодаря магии, а за пределами лесов осколков царили настоящий хаос и смерть. Демоны и морфы разных мастей населяли большую часть мира 81-х врат, а земли изменений находились на месте разрушенной столицы народа ликасов. Впрочем, этот портал все же оставался внешним, и ничего действительно опасного там не водилось, за исключением разве что центральной части земель изменений, но и только. А еще портальная площадка лабиринта находилась посреди нынешнего крупнейшего города ликасов, и даже сильнейшему божеству появиться рядом с ней не удастся. Хоть этот народ и медленно умирал, у него все еще хватало сильнейших магов, не уступающих по возможностям нашим советникам. Ну а пока у меня появилось время, было решено переговорить с Сусликом и Май. У первого я хотел узнать насчет готовности вступить ко мне в группу, ну а у девушки еще раз уточнить, готова ли она работать со мной. Оба, кстати, взяли свои законные 20-е уровни и могли спокойно отправляться в средние врата. И да, я зря переживал. Суслик, которого успел чудом выцепить рано утром уходящего на тренировку, мое предложение воспринял с таким восторгом, что я даже почувствовал себя несколько неуютно. Такое количество позитива и активности редко можно встретить в лабиринте у именованных. Обговорив все детали, было решено, что группа будет зарегистрирована у интенданта после завершения цикла кураторства, в котором сейчас участвовали практически все именованные гильдии. Что же до Май? Ну, она, как обычно, была малоэмоциональна. В очередной раз заметила, что опыта у нее мало, и она не понимает, зачем мне в группе такой воин ближнего боя, но согласилась, уже твердо пообещав, что присоединится ко мне. И таким образом создание группы, по сути, было завершено. Да, не хватало целителя и второго воина переднего края, но это все опционально, что называется. С Задирой я планировал поговорить уже после рейда, так как они с братом были заняты сейчас чем-то в главной резиденции. Какое-то поручение Гала. Ну а через пару дней, как и было обговорено с Треком, мы отправились в 81-е врата. К нам присоединились еще 4 новичка. Боров ворчал, что и без того не просто следить за новичками постоянно, а когда их 6, так и вовсе. Но кроме ворчания там больше ничего не было. Сами врата оказались на удивление спокойными, как в прямом, так и в переносном смысле. Раса ликаса действительно очень походила на эльфов, как их представляли на Земле. Они старались жить в гармонии с природой, полностью сосредоточившись на биотехнологиях. Магическая раса, пошедшая совсем иным путем развития. Их дома представляли собой выращенные деревья. По сути, чудо биоинженерии и направленного изменения, магией или наукой, трудно сказать. Когда мы вышли из портала, я на пару секунд подвис, потому что яркий свет, падающий сверху и пробивающийся через обилие зелени над нашими головами после сплошного камня, ощущался и выглядел как самое настоящее чудо. «Черт возьми, я уже и забыл, как здесь хорошо», — с чувством произнес Боров, вдохнув полной грудью такой сладкий воздух. «Не понимаю, почему мы сразу сюда не пошли?» — удивилась Али, стоящая рядом, также с распахнутыми от удивления глазами, осматриваясь вокруг. «Потому что за пределами магических лесов ликаса в 81-м портале задница. Жаркая, сухая и полная тварей», — ответил ей медиатор, не меняя выражения лица. Город эльфов, а точнее ликасов, впечатлял не только своими выращенными домами. Магическая раса использовала в строительстве странный белый камень, который испускал тусклый свет. Им были вымощены дорожки, из него строились мосты, а также что-то вроде акведуков и крытых анфилат, уходящих в разные стороны. И среди всего этого великолепия я видел множество разумных, снующих туда-сюда. Здесь не было обычного для нас лагеря рядом с портальной площадкой лабиринта. Вместо этого именованные предпочитали селиться в местных гостиницах, которые, кстати, были относительно дешевы. По моим ощущениям, в городе проживало несколько тысяч ликасов. Позже узнал, что почти 20. Самый большой населенный город этого мира. А еще местные как-то странно и постоянно смотрели на меня. И если в первые несколько минут я воспринимал это как обычный интерес к новым чужакам, то уже спустя полчаса, когда мы устраивались в одной из местных таверн, чтобы перекусить и разузнать новости, стала очевидна неадекватность их пристального внимания к моей персоне. «Край, чего они на тебя все пялятся?» — тихо спросил Трек, наклонившись ко мне, пока ожидали, когда нам принесут заказ. «Понятия не имею», — также вполголоса ответил ему. «Думал, это обычная реакция на новеньких здесь». «Местным обычно плевать на всех, кто не похож на них». Наш разговор прервало появление высокой девушки, принесшей заказ. Она ни на кого не смотрела, полностью сосредоточившись на мне, широко улыбаясь. «Вот ваш заказ, защитник гармонии», — перевел браслет ее слова, а я почувствовал, как на мне скрещиваются удивленные взгляды товарищей. Лабиринт так и не заметил странностей, которые начали появляться рядом с его сердцем. Что это? Близорукость уверенной в себе системы? Или покровительство сущности, с которой шеф решил связать свою жизнь и будущее? В любом случае, его все устраивало. Дело продвигалось быстро. Если все сохранит нынешние темпы, грянет через полтора месяца или даже через месяц. Быстрее было нельзя. Тогда риски быть обнаруженными кратно возрастали. Но с другой стороны, шеф никуда не торопится. Уж 30 дней или даже чуть больше он способен вытерпеть. Ну а дальше? Возвращение к семье. Домой. То, чем он и другие мирные жили все эти дни. Сущность поклялась, дала слово, что вернет их обратно. И шеф верил ей. Он чувствовал, что это единственный его шанс. Осталось совсем немного. Пламя. Точнее, сгустки огней, замаскированных божественной магией, появляются у каждого храма. Внешний круг почти завершен. Теперь дело за средним. Ну а внутренний там совсем немного. Скоро все закончится. Край. Уровень 24. Сила 4. Ловкость 16 плюс 1. Выносливость 10. Восприятие 10. Меткость 10 плюс 2. Дух 27. Прогресс уровня 17295 из 40121. Снайперская стрельба арбалеты 1 уровень. Магическая ловушка 4 уровень. Малое исцеление 1 уровень. Рунический снаряд 4 уровень. Рунический рывок 7 уровень. Картография 3 уровень. Домен рунного мастера боевых искусств 3 уровень. Магический телекинез 3 уровень. Прикосновение асуры 3 уровень. Духовный доспех 3 уровень. Клетка хаоса 3 уровень. Руническое высшее восстановление 1 уровень. Маяк Войда 3 уровень. Задание. Поиск пути к сердцу. В процессе. Получение одобрения лабиринта. Под вопросом. Добавлено новое задание найти любые актуальные следы стражей и выяснить текущий статус их цивилизации. В процессе. Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах. В процессе. Основное задание. Уничтожение элиты. 5 из 10. В процессе. Защита союзника. 12 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Человек». Прогресс 31 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером «Нежить». Прогресс 130 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Морф». Прогресс 135 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Разумный иной». Прогресс 4 из 10. В процессе.